Стратегический подход – Strategy STEA. Это четвертый подход к отраслевым исследованиям. Ответ на вопрос был найден в философии и методах стратегического планирования, разработанных Игорем Ансофом и другими специалистами по управлению в конце 1960-х годов. Игорь Ансоф, годы жизни с 1918 по 2002, американский математик и экономист российского происхождения. Ансоф считается родоначальником концепции стратегического менеджмента, известен как автор «Матрицы Ансофа», инструмент для определения стратегии позиционирования товара на рынке. Изначально стратегическое планирование было предложено в качестве инструмента топ-менеджеров при оценке инвестиционных возможностей в эпоху диверсификации. Вскоре стратегическое планирование трансформировалось в концепцию стратегического управления, интегрированный межфункциональный подход, с помощью которого долгосрочные цели декомпозируются на краткосрочные действия и задачи, и который применим в работе руководителей как высшего, так и операционного уровня. Неотъемлемой частью концепции стратегического планирования и стратегического управления была идея о том, что компания может создавать свое будущее, если проводит рациональный анализ, принимает взвешенные решения и придерживается плана действий по реализации поставленных целей. Разница между этими концепциями состояла в том, что стратегическое планирование, направленное на создание этакого секретного плана военных действий, было прерогативой высшего руководства компании и экспертов, в то время как в стратегическое управление был вовлечен линейный менеджмент, что позволяло использовать данный метод как инструмент и мотиватор изменений. Однако потребовалось значительное время, вплоть до начала 1980-х, для внедрения этой новой парадигмы в сферу корпоративных исследований в качестве подхода к управлению технологиями, направляемому стратегией. Технологии рассматривались как стратегический актив, который следует создать и использовать для осуществления общей бизнес-стратегии компании. Технологии стали пониматься как ключевой актив в соответствии с преобладавшей в то время корпоративной стратегией, сосредоточенной на ключевых видах деятельности, в которых компания имела конкурентное преимущество. Стратегический подход был чем-то большим, нежели простое объединение технологического и рыночного подходов. В первую очередь он был ответом на изменения, произошедшие в поведении потребителей. По мере роста зрелости рынков менялась и роль технологий. Конкуренция сместилась в такие области, как стоимость, внешние характеристики продукта и бренд, где технологии перестали быть главным источником конкурентных преимуществ. Поэтому минимизация затрат на развитие технологий стала реальной стратегической альтернативой. В 1991 году появилась книга «Научные исследования и разработки третьего поколения». Это ознаменовало изменение парадигмы в философии управления НИОКР. Ее авторы Филипп Руссел и его коллеги из известной консалтинговой компании Артур Делитл. Они утверждали, что управление научными исследованиями переходит в новую фазу, впоследствии получившую название «Третье поколение методов управления НИОКР» или «Стратегическое управление НИОКР». Специфика первого поколения методов управления НИОКР, по мнению Руссела, заключалась в поощрении креативности и поддержке исследований, обусловленных развитием самих технологий. То, что мы обозначили как технологический подход. Второе поколение методов управления НИОКР предусматривало выбор проектов и управление ими, исходя из потребностей рынка, рыночный подход. В свою очередь, третье поколение методов управления НИОКР означает синхронизацию НИОКР со стратегиями корпорации и ее бизнес-единиц. В рамках стратегического подхода выделялись две разновидности НИОКР. Смотрите рисунок 4.1. Классификация исследовательских работ в рамках технологического подхода. Первая разновидность определялась по критерию методологии исследований, и к ней относили три типа исследований. Первое. Фундаментальная наука, расширение научных знаний путем описания новых явлений, формулирование и проверка новых теорий. Второе. Прикладная наука или развитие технологий, использование имеющихся теорий для разработки новых оригинальных технологий и использование прикладных знаний без создания новых фундаментальных теорий. Третье. Разработки. Использование имеющихся научных знаний и технологий для решения практических задач без вклада в развитие фундаментальной науки и технологий. Второй критерий классификации НИОКР исходил из их целей, отвечая на вопрос о том, к какому результату должны привести исследования. Здесь можно выделить три вида целей. Первое – увеличение объема научных знаний или наука ради науки. С современных позиций кажется странным, что когда-то компании были сильно вовлечены в, так сказать, академические исследования. Однако в то время для компании считалось необходимым участие в фундаментальных исследованиях для обеспечения высокой конкурентоспособности и возможности совершать научные открытия раньше конкурентов. Второе. Развитие нового бизнеса, либо путем создания совершенно новых видов бизнеса, либо новых продуктов и технологий на основе замены старой технологии новой, позволяющей основанным на ней продуктам добиться выдающегося соотношения цена-качество. Эта цель достигалась проведением прикладных исследований и созданием опытных образцов, хотя во многих случаях это предполагало также активность в сфере фундаментальных исследований. Немало таких разработок родилось как побочный продукт чисто теоретических изысканий. Третье. Усовершенствование существующих продуктов и процессов, что обычно происходило на стадии внедрения, но время от времени затрагивало и сферу прикладных исследований. Объединение этих двух классификаций позволило выделить три типа НИОКР. Первое. Теоретические или фундаментальные исследования. Поиск новых научных открытий преимущественно на основе развития чистой теории. Определены только области научных исследований. Задано направление, но не конкретные цели или способы практического применения полученных знаний. При этом потребность в фундаментальных исследованиях часто аргументировалась необходимостью всегда быть впереди, иначе мы можем пропустить важные открытия. Второе. Поисковые исследования, поиск совершенно новых продуктов и процессов или передовых технологий, которые могут заменить существующие. Для этого определяются сферы применения технологий и бизнес-цели, которые могут корректироваться в зависимости от результатов, полученных в ходе исследований. Иными словами, существуют четко определенные технологические и бизнес-цели, однако путь к их достижению точно неизвестен. Поисковые исследования обуславливаются наступательными корпоративными стратегиями. Эта работа нацелена на будущее. Третье. Модификация продуктов и услуг. Поиск способов улучшения существующих продуктов и процессов с целью оптимизировать соотношение цена-качество. Данный вид работ в основном направлен на усовершенствование имеющегося, отсюда и их название. Цели и пути их достижения четко определены. Хотя многие полагают обратное, усовершенствования по большей части носят защитный характер и не ведут к устойчивому конкурентному преимуществу, поскольку их результаты могут быть легко скопированы конкурентами. Отличительной чертой стратегического подхода является то, что исследования перестают быть независимым видом деятельности. Они становятся частью общих стратегических усилий компании и в таком качестве считаются ее ключевой компетенцией. Теперь НИОКР направляется на повышение конкурентоспособности компании и ее бизнес-единиц с целью реализации ее наступательной и защитной стратегии. Обратной стороной данного метода является то, что в бизнес-среде, где конкуренция не основывается на цене или качестве, технологии могут не придавать большого значения и не рассматривать их в качестве основного актива. По ряду свойств стратегический подход к управлению НИОКР схож с рыночным, в то время как по некоторым другим существенно отличается. Выбор проектов НИОКР осуществляется с учетом технологического потенциала и потребностей рынка, приоритеты расставляются на основе стратегических и тактических планов развития бизнес-единиц. Бизнес-единицы оплачивают расходы по проектам НИОКР, имеющим отношение к их деятельности. Корпоративное финансирование направляется только на поисковые исследования, не связанные с текущей коммерческой деятельностью, а также фундаментальные исследования с целью сохранить или расширить долгосрочные позиции компании по созданию ноу-хау. Таким образом, корпоративное финансирование здесь существенно снижено в сравнении с характерными для предыдущих подходов объемами. Используется комплексное управление проектами. Это означает, что проектами управляют межфункциональные команды, сотрудники отделов маркетинга и производства участвуют в выборе проектов НИОКР, а исследования продолжаются и в процессе внедрения новых продуктов и технологий. Директор по НИОКР подотчетен правлению компании или является его членом. Он отвечает за фундаментальные исследования, использование отводимых на них ресурсов и операционные результаты функции НИОКР. Он координирует спонсируемые различными бизнес-единицами спектр исследований и таким образом превращается в клиента бизнес-единиц и, в меньшей степени, руководство корпорации. Исследования остаются внутрикорпоративной деятельностью. Хотя отделы НИОКР могут время от времени привлекать университетских профессоров или обращаться за консультациями к другим сторонним ученым, НИОКР осуществляется внутренним персоналом компании в собственных исследовательских лабораториях. Стратегический подход преобладал в период с 1980 по 2000 год и до сих пор сохранил свое значение. Однако в конце 20 века произошел очередной виток развития, вызвавший коренные изменения в роли научных исследований. Новый подход, как и предыдущий, явился ответом на перемены в бизнес-среде. В результате сформировался новый взгляд на то, каким образом следует проводить исследования и как такие исследования должны создавать экономическую ценность. Представленный далее пример того, как компания Shell ответила на перемены на рынках результатов НИОКР, иллюстрирует сложность этих изменений.